разумеется, отразилось. Послушайте, Лермонтов описывает в «Героя нашего времени» ночь. И сперва возникает то, что замечает в темноте глаз, а затем слышит ухо. Город спал, только в некоторых окнах мелькали огни. С трех сторон чернели гребни утесов, отрасли Мушука, на вершине которого лежало зловещее облачко. Месяц поднимался на востоке, вдали серебряной бахромой сверкали снеговые горы, оклики часовых перемежались с шумом горячих ключей, спущенных на ночь. Порою звучный топот коня раздавался на улице, сопровождаемый скрипом ногайской арбы и заунывным татарским припевом. Какая пластичность и какая необыкновенная музыкальность! Здесь Лермонтову прозаику помогли и его глаз художника, и тонкое ухо музыканта. Но кроме таланта, как этому гениальному человеку, погибшему в 26 лет, помогало глубокое и широкое знание богатств русской и европейской культуры, объясняющее нам хотя бы отчасти богатство его поэтических ассоциаций, его художественный кругозор, широту его поэтического мира. Ну а если о Пушкине говорить, то довольно будет вспомнить Евгения Онегина и целая галерея русских писателей и поэтов, предшественников и современников Пушкина предстанет перед нами тончайшие характеристики, оценки, навсегда вошедшие в наше сознание. Тут и фон Визин, друг свободы, и Державин, который нас заметил, и Жуковский, и Языков, и Боротынский, и Кюхельбекер, и Вяземский. Тут поэты древние, поэты французские, итальянские, немецкие, английские, польские. Гомер, Ювенал, Овидий, Гораций и Апулей, Петрарка, Данте и Тассо, Гёте и Шиллер, Руссо и Шатобриан, Байрон, Мицкевич. Онегин – это энциклопедия, в которой отразилась любовь Пушкина и к драматическому театру, к молодой Семеновой, гениальной актрисе, которой Пушкин рукоплескал в юные годы. Отразился интерес его к драматургу Озерову, к колкому комедиографу Шаховскому, к Павлу Катенину, переведшему для русской сцены трагедию французского драматурга Корнеля. Обетованной страной казался сосланному поэту Петербургский театр. Волшебный край! Там в старые годы сатиры смелый властелин блистал фон Визин, друг свободы, и переимчивый княжнин. Там Озеров невольный дани народных слез, рукоплесканий с молодой Семеновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнеля гений величавый, там вывел колкой шаховской своих комедий шумный рой, там и Дидло венчался славой, там под сенью кулис молодые дни мои неслись. Из той же первой главы романа мы узнаем об отношении Пушкина к балету, и не только к знаменитому хореографу Карлу Дидло. Нет, вспомните строфу о танцовщице Авдотье Истоминой. А при описании Одессы Пушкин с восторгом отзывается о музыке Джоакино Россини. Впрочем, о музыке, о том, как глубоко чувствовал и понимал ее Пушкин, еще больше говорит нам его трагедия о Моцарте и Сальери. О художнике, которых вспоминает Пушкин в своих стихах и в Онегине, на которых ссылается, с которыми сравнивает свои впечатления. Нет, познания Пушкина так обширны, что о его интересах литературных, театральных, музыкальных, художественных написаны специальные монографии. Все сферы прекрасного, все области искусств и еще шире культуры привлекают его. По его совету Владимир Даль начинает составлять толковый словарь русского языка, нисколько не утративший своего значения доселе. И это не просто выраженное на лету пожелание. Пушкин помогает ему. Петру Киреевскому Пушкин советует заняться собиранием русских народных песен и присылает в подарок 50 записей, сделанных им самим.